Глава 23. Через несколько дней на остров вернулись родные, гостившие в Новой Зеландии. И еще на корабле Жак познакомился с молодым человеком своего возраста, пересевшим недавно со встречного парохода. Его угрюмый вид очень бросался в глаза на фоне беззаботных пассажиров, расхаживающих по палубе. Человеку достаточно было назвать свое имя – Мишель де Луистен, чтобы взаимная симпатия объединила их. Жак узнал трагедию своего нового знакомого. Никто из них даже и не предполагал, что эта история непосредственно связана с событиями, произошедшими затем на острове. Встреча была радостной, а потом Мишель и Николь узнали все то, что случилось с Луизой после таинственного исчезновения с парохода. Вильбоа и Сальватор и их Тиандр рассказали им всю историю по мере возможности, объясняя события теми научными данными, которыми они располагали. Мишель, все это время считавший, что его сестру растерзала акула, теперь просто не знал, что и думать. «Господа, это так все похоже на фантастику, что даже не верится!» Он вздохнул. «Однако существует Карлос Менес, которого я видел раньше». После продолжительной паузы он спросил: «Господин Вильбоа, могу ли я оказать вам помощь в дальнейших действиях?» «Дорогой Мишель, мы обязаны вашей семье за спасение. Тем более, что в дальнейшей нашей работе мне как раз нужен еще один помощник. Для вас и вашей очаровательной жены мы найдем место». Карлос Менес хорошо чувствовал себя в кругу этих замечательных людей – но от него по-прежнему скрывали правду о проведенной операции. Он сожалел о своем друге Рудольфе, похороненном на острове, и каждый день ходил к его могиле. Особенности его организма профессор снова и снова объяснял последствиями сложной операции и просил не беспокоиться. «В Буэнос-Айресе только не забывайте о нас», — напутствовал Сальватор. Сам профессор в душе считал себя виновным в трагедии Луизы и очень переживал о случившемся. Начав операцию по поводу травмы ноги у Армана, он не смог ее закончить, и его ассистенту Жаку пришлось самому доводить дело до конца. Но время шло, и у Менеса заканчивался отпуск. Нужно было возвращаться в Аргентину. В один из дней на остров прибыл еще один гость – Ольсен. Его приезд – не был неожиданностью. Карлос знал о нем и, конечно, рассказал об этом Сальватору раньше. «Ну вот», — с досадой произнес управляющий, «если бы знал, что все окончится благополучно, то не тащил бы это». Ольсен осторожно открыл чемодан, полный ручных гранат. «Не понимаю», — произнес Жак, «как вас таможенники на корабль могли пропустить с такой поклажей?» «Кто хочет, тот всегда может», — ответил незадачливый спасатель. «Он действительно может», — поддержал Ихтиандр. «Я всегда буду помнить, как он меня под носом у полицейских в бочке из тюрьмы вывез». Из-за Ольсена пришлось отложить отъезд на несколько дней. Он постоянно находился среди людей и лишь однажды случайно оказался один на один с Гутьерре. И говорили они о вечных проблемах человека — о жизни, любви и счастье.